Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Есфир. Начиная изучение книги Есфир, мы сразу замечаем, что она написана совершенно в ином стиле от других книг Библии, которые мы уже рассмотрели. В ней ни разу не упоминается имя Бога. Это необыкновенный факт и почти поразительный. С исторической стороны эта книга принадлежит периоду времени, от совершенных подвигов Зарававелем, записанных в книге Ездры и в течение труда самого Ездры в Иерусалиме. Однако события, описанные в этой книге, не совершились в Иерусалиме или в земле обетованной, но в стране, куда Израиль был выслан, между теми иудеями, которые не пожелали вернуться в Иерусалим. Мы уже упоминали раньше, что много евреев поселились в стране своего изгнания. Родившиеся там не знали, что это значит увидеть любимый Иерусалим. По-видимому, эти евреи были довольны своим положением. Только остаток пошел за Зарававелем в Иерусалим, а также с Ездрой и Неемией. Мы также должны помнить, что руководители сделались властелинами. Они приобрели большую силу и славу. Зачастую они проявляли изменчивость характера. То они были щедры и милосердны к своим решениям, то проявляли жестокость, если чувствовали себя оскорбленными, если что-нибудь ему нравилось, то они давали щедрые дары и выражали хвалу, в противном случае выносили жестокий суд, о котором деспот позже даже сожалевал. Обещания должны были быть исполнены, если даже они были скоропоспешны, нехорошо обдуманы. Но помните, что подобное случилось при царствовании Ирода с Иоанном Крестителем. Этот пророк был заключен в темницу за обличение Ирода во грехе. Позже дочь Иродиады, которая танцевала пред гостями царя успешно, получила обещание его, что все она получит, чего бы ни попросила. Ее злобная мать научила дочь просить голову Иоанна Крестителя. Ирод сожалевал, что сделал такое поспешное обещание, но по причине своей клятвы он дал распоряжение казнить Иоанна Крестителя. Об этом передает 6 глава от Марка. Подобные условия жизни существовали и в периоде истории, которую мы теперь изучаем. В то время не было высшего суда, где можно было бы обжаловать дело. Царь имел единовластие. Если он был доволен, то мог одарить щедро, сделавшего ему удовольствие, или мог возвысить его в должности. И наоборот, властелин мог удалить эту личность неожиданно, изгнать или даже убить. Книга Есфиры представляет из себя непрерывную историю, которая имеет драматический конец. Начало ее сосредоточено в дворце царя, полном богатства, красоты и изобилия. Празднества были популярны во дворце царском. Приглашенные гости веселились. Падение нравственности на таких сборищах было обычным явлением. Танцы, подобные тем, как в дни Ирода и дочери Иродиады, Марка 6 глава, совершались и во дворце персидского царя. Поэтому неудивительно, что эта история начинается описанием пира, первых 3 главы. Это не был пир один день или одну ночь, но он тянулся продолжительное время, в течение которого царь открывал богатство и славу своего царства всем гостям своим. Когда это празднество закончилось, был объявлен другой пир для служителей и приближенных царя, которые, вероятно, были заняты устройством предшествующего пира. Царица также готовилась устроить пир для женщин дворца. Разнузданность начала особенно проявляться в мужчинах в конце пира. В это время проявляется имя Есфири. Следует помнить, что она не написала эту книгу, хотя она носит ее имя. Есфир является главным характером этой истории. Как мы упоминали, имя Бога не упомянуто в книге открыто, кроме акростиха. Эта история, очевидно, была взята из исторических записей царского дворца. Все же Дух Святой управлял личностью или лицами, написавшими эту книгу, и мы можем определенно сказать, что это Писание Богодухновенным. Божья рука была на авторе, хотя имя его не упомянуто в ней. Мы чувствуем, что Бог наблюдал за его трудом. Этот факт еще больше подтверждает ценность содержания книги Есфир. Люди, не знавшие истинного Бога, все же правильно записали события об отдельных евреях и обо всем народе, как они оказались в нужное время на своем месте для защиты всего народа, который Бог назвал своим избранным народом. Эти факты свидетельствуют о том, что по своей милости Господь допустил эти обстоятельства и переживания, которые способствовали спасению народа. Рука Божия защитила их в изгнании. Он помог им, когда они находились в чужой стране. Также важно помнить, что книга говорит о защите Божией не только отдельных лиц, но всего его народа. Отдельные лица действуют в книге как инструменты, которыми Бог пользовался при защите всего народа от поголовного истребления. Есфир фигурирует в этой истории как одна из сосудов, которой Бог пользовался для защиты своего народа, хотя они не вернулись в Иерусалим, имея возможность это сделать. Воистину, как велики благодать и милосердие нашего Бога! Этот факт вполне открыт в книге, и об этом будет наша речь дальше. Даже и в наши дни евреи празднуют день, которого история связана с книгой Есфир. Этот праздник называется Пурим. Миновали столетия со времени событий, записанных в книге Есфир, но избавление народа, которому угрожала смерть, все еще празднуется. Для богобоязненных евреев и сегодня это является свидетельством, что их народ, страдавший в мире в течение столетий, будет существовать, и Бог поддержит его своей рукой. Избавление приходило раньше, оно и придет и в будущем. Хотя эта история охватывает всю книгу, но все же мы можем разделить ее на такие части. Первая. Царский дворец. Первых три главы. Вторая. Страна и влияние действий во дворце. Четвертая глава с 4 стиха по 8 главу 17 стих. Третья. Страна и проявление дальнейших решений и действий. 9 глава. 4. Конец или заключение истории. 10 глава. В главах 1 по 3 эта история совершается весьма быстро. Распущенность видна во время царского пира, хотя не говорится о ней подробно, но ответ царицы Астинь царю, что она явилась, проливает свет на положение. Ее женственное достоинство побуждало не явиться при такой пьяной толпой. Этот отказ царю-самодержавцу, она знала, может вызвать его немедленное недовольство. Царь чувствовал, что его власть унижена перед гостями и его женой-царицей. Быстрый приказ царя-монарха повлек за собой трудности. Можно чувствовать, что позже, когда царь протверезился, он сожалевал, но дело зашло слишком далеко. Иногда он и сам запутывался в трудности, но выбраться из них не мог. В своем гневе на царицу он обратился к своим приближенным мудрецам за советом. «Что мне делать? Передо мною было проявлено непослушание». Их совет был такой же, как и царские мысли. Отстранить царицу от дворца и конфисковать все ее имущество. Очень жестокое решение было вынесено, очевидно, для поддержания власти монарха. Как часто выносились людьми решения, когда было недовольство в сердцах, а позже последовали сожаления, но исправить не было возможности. Эта история учит нас, что когда человек приобретает большую власть, он должен быть весьма осторожен, как эту большую власть употреблять, чтобы не повредить себе и другим людям, перед которыми он ответственен. Мы постоянно должны передавать пути нашему Господу, чтобы Он руководил нашими жизнями. Аминь.